Дело-то не мое, а твое. Тем лучше, — кинул он, улыбаясь через плечо, и исчез. Горница состояла из просторного зала с голыми чистого острога бревенчатыми красноватыми стенами, из маленькой спальни, зашторенной розовой занавеской, и прихожей. В переднем углу огромная икона Иверской Божьей Матери, скованной бронзовой лампадой перед ней, висящей на красной ленте. На стене висячая книжная полка, застекленная, под ней кожаный диван с высокой спинкой. Группка из голубеньких цветочного орнамента из изразцов, полдюжины венских темных стульев вокруг стола, да высокая плетеная качалка на половике возле группки. Да еще возле Евангелия на белом столике треугольники под иконой пучок сизы засохшей травы Богородицы. Ровно светит лампада, да настольная лампа под зеленым абажуром, да тихо потрескивают, погуживают горящие в печке дрова. Какая светлая, уютная благодать! Все Митино, будто всю жизнь он здесь прожил, хорошо подумала о нем Мария. На столе лежал томик Ключевского «Вехи» в сером картоне, да в мягкой обложке томик Владимира Соловьева «Чтение о богочеловечестве». В нем кожаная закладка, видно, его только что читал Успенский, потому что рядом лежала тетрадь с записью. Чернила еще не успели как следует просохнуть. Мария прочла: «Каждая человеческая личность есть прежде всего природное явление, подчиненное внешним условиям и определяемое ими в своих действиях и восприятиях. Но вместе с этим каждая человеческая личность имеет в себе нечто совершенно особенное, совершенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой формуле, и, несмотря на это, налагающее определенный индивидуальный отпечаток на все действия и на все восприятия личности». Успенский застал ее за чтением тетради. Она оторвалась от чтения и залилась краской. «Ради бога, извини, я думала, ты готовишься к урокам и выписываешь историю». «Извиняться не за что. Правильно сделала, что прочла. Для этого и выписано мной». Он поставил графин с темно-бордовой наливкой и деревянную резную чашу с яблоками. «Давай для сугреву по рюмочке». Цитата из Соловьева. «Это удивительно глубокая мысль, точно схвачена. И заметь, начисто опрокидывает такие хлесткие изречения, вроде этого «влияние среды» и прочее», — говорил он, разливая вино в граненые рюмки. «Твое здоровье». И выпил торопливо, боясь, что она перебьет его. «Как это ни называют, но есть оно, это нечто в каждом человеке, душа ли, наитие, врожденное благородство, порода». Но это нечто и заставляет каждого человека поступать и в самых ужасных условиях только так, а не иначе. Оглянись вокруг себя, и ты поймешь, как благородство, порядочность не сломлены бывают даже перед смертью. «Митя, Митя», — подумала она с тоской и жалостью, — «дитя ты неразумное. Его могут в любую минуту обобрать, выгнать из дому и даже в тюрьму посадить, а он упивается чистой философией до самозабвения. Ты хоть спроси, зачем пришла-то я?» «Маша, разве это важно? Важно то, что ты пришла». И он потянулся через стол к ней руками. «Дай мне свои руки, я люблю твои сильные, белые, прекрасные руки». Он приложился разгоряченной щекой к ее ладони. «Ах, Маша, как я рад тебя видеть! Я просто счастлив!» Она запоздала, испуганно оглянулась на окна. «Занавешено, занавешено!» — засмеялся он и погрозил ей пальцем. «Ай-яй-яй, трусиха!» «Я не поэтому», — оправдывалась она, — «мне уж мерещится, что всюду и за всеми подглядывают. Я ведь предупредить тебя пришла». Зенин донос написал...